В пятый класс переходит. 14 лет скоро стукнет. Наконец все утихомирилось. Все ушли из комнаты. Остались только Сенечка, все еще хохотавший, да я. Я сердито рывками одевалась, швыряя вещи, не попадая пуговицами и крючками в застежки и петли. «У, гадюка!» — шипела я на Сенечку. «Гадюка противная!» Подвижное лицо Сенечки мгновенно изменило выражение. Вскинув голову в золотых кудрях, он от удивления даже чуть приоткрыл рот. «Это я, гадюка, противно?» «Да, да, ты, гадюка!» — настаивала я, причесываясь и яростно выдирая гребенкой волосы. «Сколько у тебя сестер? Одна сестра. Ее холодной водой облили, другой заплакал бы, а ты обрадовался. Никогда ты не перегонишь губернатора, никогда!» Это страшное пророчество попало Сенечке в самое больное место. Мы живем в губернаторском переулке. В окна квартиры виден губернаторский дом. По утрам, когда Сенечка слишком медленно одевается, папа требует, чтобы он одевался сам. Ему говорят, показывая на окно. «Видишь, губернатор уже лифчик надел. Он уже и штанишки к лифчику пристегивает, а ты все копаешься». В окно, конечно, нельзя увидеть, как губернатор застегивает штанишки. Окна нашей квартиры выходят на какие-то служебные помещения в губернаторском доме. Но Сенечка твердо верит, что в окно виден губернатор и что губернатор одевается на перегонки с ним. Сенечка изо всех сил торопится, быстро-быстро одевается и, наконец, кричит с торжеством. «Вот, все готово! Я раньше, чем губернатор, да?» А тут вдруг я, старшая сестра, и, по мнению Сенечки, выдающаяся личность, сказала ему, что он никогда не перегонит губернатора. Жалобно скривившись, Сенечка заплакал, разинул рот, как галчонок, и запищал. С усилием сквозь плач он выдавил из себя. «Сама гадюка! Не Сашенька, а Сашка!» И, вконец расстроившись, Сенечка с отчаянием обещал. «Три года буду плакать!» Мне стало жалко братишку и стыдно того, что я срываю на нем злость. «Не реви, дурачок!» — говорила я, обнимая и целуя его. «Я пошутила! Перегонишь ты своего губернатора, увидишь!» Сенечка перестал скулить, но он уже приготовился обижаться, и ему было трудно так быстро раз-раз успокоиться. Ему хотелось сказать мне тоже какие-нибудь обидные слова. Я знала, сейчас он непременно вспомнит случай, когда мы с ним, играя, перебрасывались апельсином, и я нечаянно угодила апельсином в его, Сенечкину, голову. Он никак не может забыть этот случай. При каждой ссоре припоминает мне, какая я тогда была злая, нехорошая. «Я же не нарочно! Все равно апельсином прямо в голову! Тебе ведь не было больно? Все равно! Я ужасно испугался! Это тоже очень вредно для здоровья!» После этого памятного утра, когда папа облил меня водой, Юзефа завела новый порядок. Каждое утро она подходит к моей кровати, держа в руках полотенце и небольшой тазик. В тазике, смотря по сезону, холодная вода или снег. Намочив конец полотенца в воде или набрав в него горсть снегу, Юзефа быстро обтирает мне спящее лицо. Эффект волшебный и молниеносный. Сон мгновенно улетучивается, словно его выпустили в форточку. Я вскакиваю, как встрепанная, и бегу умываться. С тех пор папа со мной уже больше не воюет, а ученикам моим не приходится дожидаться ни одной минуты. К их приходу я совершенно готова. Юзефа очень горда своей придумкой.